В действительности медитация просто успокаивает вас настолько, чтобы вы могли вступить в контакт с вашей внутренней мудростью. Мудрость. Я следую за моей внутренней мудростью. Выйдите из того чудесного, любящего места в вашем сердце. Оставайтесь сосредоточенными и любите себя такими, какие вы есть. И знайте, что вы действительно божественное, замечательное выражение жизни. Не имеет значения то, что происходит там, снаружи. Вы сосредоточены. Вы имеете право на ваши чувства. Вы имеете право на ваши мнения. Вы просто такие, какие есть. Вы работаете над любовью к себе. Вы работаете над раскрытием вашего сердца. Вы работаете, чтобы делать то, что правильно для вас, и вступаете в контакт с вашим внутренним голосом. Ваша внутренняя мудрость знает ответы на все ваши вопросы. Иногда страшно делать все это, так как ваши внутренние ответы могут очень отличаться от того, что хотят от вас ваши друзья. Однако вы внутренне сознаете, что для вас это правильно. И если вы последуете за этой внутренней мудростью, вы будете в мире с вашим внутренним «я». Поддержите себя в правильном для вас выборе. Когда вы сомневаетесь, спросите себя, «Выхожу ли я из любящего пространства сердца? Полно ли это решение любви ко мне? Правильно ли это для меня сейчас? Возможно, решение, которое вы принимаете сейчас, в какой-то более поздний момент, через день, неделю или месяц, уже не будет правильным выбором, и тогда вы сможете изменить его». Каждое мгновение спрашивайте, правильно ли это для меня? И отвечайте, я люблю себя, и я делаю правильный выбор. Промедление, откладывание со дня на день – просто еще одна форма сопротивления. Работа. Я работаю над карьерой, которой по-настоящему наслаждаюсь. Что вы думаете о вашей работе? Думаете ли вы о ней, как о тяжелой и нудной работе, которую вы должны выполнять? Или видите ее как нечто, что вы действительно любите делать и наслаждаетесь этим. Начинайте использовать аффирмации о том, что вы делаете нечто очень вас удовлетворяющее. Вы получаете удовольствие от вашей работы. Вы связаны с творчеством Вселенной и позволяете этому творчеству протекать через вас и реализоваться самым удовлетворительным образом. Произносите эти аффирмации каждый раз, как вас посещают негативные мысли о вашей работе. Все в нашей жизни – наше зеркальное отражение. Когда что-то неприятное происходит вне нас, необходимо заглянуть внутрь себя и спросить, каким образом я создаю это? Какая часть меня верит в то, что я заслуживаю этот опыт? Рабочая атмосфера. Я обладаю совершенным пространством. Я вижу себя на своем рабочем месте, и я полна благодарности. Я вижу совершенное пространство и оборудование для отправления почты и грузов, прекрасно распланированные рабочие помещения, абсолютно подходящие по размерам залы для собраний. Все необходимое оборудование находится на своем месте. А персонал – сообщество гармоничных, преданных делу людей. В офисах царит красота, порядок и мир. Я счастлива участвовать в работе, помогающей духовному росту, исцелению и большей гармонии нашего мира. Я вижу, как открытые, восприимчивые души притягиваются к действительности, организованной моей работой. Я благодарна за постоянную, изобильную поддержку этому делу. Все так и есть. Если вы выбираете убеждение «все всегда помогают мне», вы обнаружите, что где бы вы в вашей жизни ни находились, люди помогают вам. Работаем вместе. Каждый человек является частью гармоничного целого. Каждый из нас является божественной идеей, гармонично выражающейся через единый разум. Мы пришли сюда вместе, потому что существует нечто, чему нам необходимо научиться друг от друга. В нашем совместном существовании есть цель. Нет необходимости сражаться с этой целью или винить в происходящем кого-то другого. Нам безопасно работать над любовью к себе, чтобы получать пользу и расти в этой жизни. Мы выбираем совместную работу, чтобы привносить гармонию в ежедневный бизнес и все другие сферы нашей жизни. Все, что мы делаем, основано на единственной правде, правде нашего бытия и правде жизни. Божественно правильная деятельность направляет нас в каждое мгновение дня. Мы всегда произносим правильное слово в правильное время и всегда правильно поступаем. Каждый человек – часть гармоничного целого. Когда люди радостно работают вместе, поддерживают и одобряют друг друга, реализуясь продуктивно и совершенно, божественно сливаются энергией. Мы достигаем успеха во всех сферах нашей работы и жизни. Мы здоровы, счастливы, любящи, радостны, уважаемы, созидательны, нас поддерживают. Мы в мире с самим собой и друг с другом. Это отношение любовно освобождается в единый разум, выполняющий работу и ясно проявляет ее результаты в наших жизнях. Пусть так и будет, И так и есть. Это реальность. Век Водолея мы учимся обращаться внутрь себя, чтобы найти нашего Спасителя. Мы — сила, которую мы ищем. Каждый из нас полностью связан со Вселенной и с жизнью. Мировое сообщество. Этот мир — наш рай на земле. Я вижу сообщество высокодуховных душ, которые приходят вместе, чтобы совместно пользоваться, усиливать и излучать свои энергии в мир. Каждый свободен идти своим собственным курсом и объединяться для лучшего выполнения индивидуальных целей. Я вижу, как нас ведут к формированию нового рая на земле, ведут вместе со всеми, кто также желает доказать себе и другим, что это возможно сейчас. Мы живем вместе гармонично, с миром и любовью, выражая Бога в наших жизнях и нашем образе жизни. Мы создаем мир, в котором самая важная деятельность — обеспечение духовного роста. И деятельность эта индивидуальна. Вполне достаточно времени и возможностей для нашего творческого выражения в любой избранной сфере. Не надо надрываться и тревожиться, чтобы зарабатывать деньги. Все, что нам необходимо, мы сможем выразить через внутреннюю силу. Образование станет процессом воспоминания того, что мы уже знаем и теперь отчетливо осознаем. Нет никаких болезней, ни бедности, ни преступлений, ни обмана. Мир нашего будущего начинается сейчас, прямо здесь, со всеми нами. Так все и есть. Конец книги. Запись произведена в студии Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых 2005 год. Читала Султанова Диляра.